В Петербурге граф Барк подал императрице жалобу на Корфу за его вмешательство во внутренние дела Швеции, за представление настоящего министерства злонамеренным и тому подобным, но жалоба, разумеется, не произвела никакого действия. В русском ответе говорилось, что императрица не без удивления усмотреть принуждена, что некоторая партия, которая была причиной прежних несогласий по своекорыстным своим видам, сильно старается не только добрые соседственные согласия, сколько возможно, нарушить, но и свое отечество в новые дальности привести. Эта партия по своему превратному намерению никакого надежнейшего предмета изыскать не могла, как его величество короля склонить на ее императорское величество посла барона Корфа жалобы приносить повелеть. Его величество не может не выразить своего удивления, что со шведской стороны хотят сочинять жалобы, к которым сами повод подали. По опровержении всех жалоб ответ заключает: ее императорское величество по любви его величества короля и справедливости таким образом обнадеженно пребывает, что его величество без труда сим не основательство всех на ее посла принесенных жалоб усмотреть, еже и его королевскому величеству и то легче будет, понеже он посла при каждом случае особливо отличал и многие знаки своего милостивого удовольствия об нем оказал. Ее императорское величество имеет потому основательную причину чаять, что его величество король во всех сих жалобах весьма никакого участия не принял, но он и только некоторыми персонами, кое охотно приватной своей корысти при поссорении дворов ищут умышленно составлены. Не имея возможности отделаться от Корфа, тем сильнее начали хлопотать о том, чтобы добить членов русской партии, чем наносился самый чувствительный удар Корфу. Тайный комитет решил отказать Окергельму в увольнении из Сената и призвать его пред особо назначенную депутацию к ответу во взводимых на него обвинениях, равно как и единомысленных с ним сенаторов Кронштадта, Поссе и Врангеля. Те самые люди, которые напугали его и присоветовали подать в отставку, теперь начали его уговаривать, чтобы он для избежания беды подал в тайный комитет мемориал, где бы признал себя виновным и предал себя великодушию тайного комитета. В таком случае он, может быть, обнадежен, что с честью выйдет из дела и получит увольнение. Но Кергельм показал себя не совсем колпаком и не согласился на это предложение, увидав ясно, что его нарочно уговорили подать в отставку, чтобы накинуть на него подозрения в народе. В русской партии было решено, чтобы Окергельм обратился ко всем четырем чинам, а между тем духовные и крестьянские чины привести к тому, чтобы они его поддерживали. Обратились и к мещанскому чину, но бургомистр Боберг потребовал за услугу 10 000 платов, какой суммы достать было неоткуда. Тогда сам король взялся ее доставить, занявшись 12%. Тайный комитет настоял, чтобы Окергельм отвечал пред депутацию, после чего в комитете он был оправдан и решено ему дать увольнение из сената. Но духовные крестьянские чины потребовали, чтобы Окергельм за его великие заслуги оставлен был в сенате, за что получили от Корфа обещанные им 7 000 талеров, медную монету. «Таким образом, — писал Корф, — из назначенных вашим величеством для Окергельмова дела 4 000 рублей издержано до 1800 рублей». А что французская партия не приметила, как дело делалось в духовном и крестьянском чинах, это видно из смущения ее членов, когда они узнали о решении духовного и крестьянского чинов. Ландмаршал велел тотчас позвать себе крестьянского старшину Тальмана и старался ему внушить об опасных следствиях поступка обоих чинов, прося его изменить дело на будущем полном собрании чинов. Послал и за Окергельмовым секретарем и просил его склонить сенатора, чтобы он настоял на своем увольнении, ибо иначе французская партия к нему вновь придерется и вторично поднимет его дело. Секретарь отвечал, что он не может вмешаться в это дело, да и не видит, как можно взвести на Окергельма новые обвинения, когда он уже оправдан секретным комитетом. Между тем, комитет собрался в превеликой ярости. Пальмстерн угрожал Окергельму конечную погибелью, и все вообще нападали на духовный чин, особенно на епископа Альстрина, крича, что он хотел воспалить огонь несогласия во всех четырех частях государства. Старик приведен был в такое волнение грубыми выражениями противников, что больной отвезен был домой. Принято было решение начать переговоры с Окергельмом, в которых проведен был целый день. Перед домом Окергельма вдруг появилось множество людей. Одна карета отъезжала, другая подъезжала. Сперва налегали на него с угрозами, что если он своего увольнения не примет, то неминуемо придет в гораздо опаснейшее состояние. Так как угрозы оказались недействительны, то употребили сладкие слова, обещая ему со стороны тайного комитета такое вознаграждение, которое заменит всякую пенсию, какую бы он мог получить, и потому в его воле состоит возвратить государству согласие. Окергельм отвечал, что он никак не хочет умножить раздор в государстве. Но тайный комитет передал его дело чинам, и потому он будет ожидать их решения. Он подал в отставку по неволе. И, несмотря на то, против него начали дело, и некоторое время его репутация подвергалась пересудам народным. От пенсии же он отказаться не может. Переговоры еще продолжаются, а между тем я стараюсь поддерживать его смелость и постоянство, и он обещает мне быть твердым. Некоторые из твердейших патриотов думают, что не будет никакого вреда их делу, если Окергельм при настоящих обстоятельствах выйдет из Сената. Его невинность и злонамеренность противников ясны, и на будущем сейме можно легко действовать в его пользу, маршальский жезл его не минует. И таким образом он больше будет иметь случаи показать свои услуги в рыцарском дому, чем в Сенате, где большинство голосов на стороне враждебной. Останется он в Сенате, то все злонамеренные соединятся против него, вместо того, чтобы ссориться между собою, что непременно последовало бы, если бы они не имели общего предмета ненависти в нем. Подучили самого короля, чтобы и тот уговорил Окергельма выйти из Сената, но старик не принял и королевских представлений. Тогда французская партия подкупила придворного проповедника Троилиуса, одного из лучших друзей Окергельма. Троилиус пошел в собрание духовного чина, благодарил его за желание удержать Окергельма в Сенате, но вместе с тем объявил его именем, что он для общего блага и для восстановления согласия между государственными чинами не хочет оставаться сенатором.